Глава 43. Воздаяние за содеянное. Я ерзала на кресле. Дядя и Луций склонились над свитками с замерами и сыпали терминами, мне понятными только отдаленно. Никогда не была сильна в схемах и артефакторике. Записи с приема и ночного нападения я отдала дяде еще вчера, когда проводили акселя. Ушло ровно 3 пирамидки. Но дядя все утро молчал. И за завтраком, и после, когда в обязательном порядке меня потащили изучать темный источник. То, что все в порядке, я могла бы сказать и так, ведь в прошлой жизни никаких проблем не было. Ощущалась легкая нестабильность. Скачки уровней, второй, начало третьего и обратно. Но я связывала это с недавним всплеском. Как все точно происходило тогда, я не помнила. Слишком много страшных событий было в то время. Замеры уровня моей силы их не удовлетворяли. По их расчетам должно было быть не меньше 4-го круга. Но если учесть, сколько сожрали браслеты аритидесов, это вполне логично. Про наручи я пока решила не говорить. Не разобралась сама. Точнее, я уже открыла рот и потрясла запястьем, но как будто что-то толкнуло в бок. «Молчи!» И я замолчала. «Нужно будет. Успею сказать позже». Я ерзала на кресле в ожидании, когда дядя перейдет к стадии наказания за содеянное. Что конюшня сойдет мне с рук так просто, я не рассчитывала. Но он, как будто специально издеваясь, начал изучать выкладки стабилизатора, которые передал наставник. «Аш, великий!» Терпение никогда не относилось к числу моих добродетелей. Я наметила себе план. Нужно было обсудить с дядей Нике, Геба и двоих легионеров, которым я дала слово на приеме. Меня ждали Марта, мальчишка Браев. Нужно было найти Ликаса и наведаться к Фэй-Фэй. И вместо этого я просиживала кресло тут. То, что мой стабилизатор работает, я могла бы сказать и так. «А если вот так?» Я вытянула шею, чтобы лучше видеть. Дядя изменил направление силовых потоков на схеме. «Коротнёт. Так точно коротнёт». Я с удовольствием представила мастера Ликаса со стоящими дыбом дымящимися волосами. Если соберут схему так, это точно картинка ближайшего будущего. «Коротнёт!» Мастер пожевал губами и отрицательно мотнул головой. «Так вам, сир Блау. Это не ваша чистая артефакторика». «Запустим как есть, а потом будет править по узлам», — подвёл итог Луций. Дядя неохотно кивнул. Его давила жадность. Стабилизатор требовал сразу 2 силовых кристалла, причем не ниже 3. «Собирайте. Нужны результаты». Дядя приложил свою личную печать на свиток с нужными для работы материалами. Полыхнуло силой. Запрос мастера был одобрен родом. «С патентом пока подождем. Я постараюсь протолкнуть это, как военные разработки». Теперь вопрос, где найти испытуемых для стабилизатора. Если дядя хочет использовать стандартную схему, а Блау специализировались исключительно на разработке военных артефактов и, соответственно, патентовали в упрощенном порядке тоже только их, то первые подопытные должны быть из числа действующего военного состава. «Ваю, расскажи еще раз, как ты это увидела?» Дядя спрашивает про схему стабилизатора уже 3-й раз, используя разные формулировки. «Как-как?» Наставник уже проделал всю основную работу. «Просто увидела, как будет красиво и правильно. Тут!» Я постучала по виску. Дядя никак не мог поверить, что я не могу выдавать схемы по заказу. Он уже подсовывал мне 3 или 4 зубодробительных из многофакторной артефакторики. Ну что я могла сказать? Мы не проходили такие артефакты. Я не держала их в руках и не работала. Что я могу об этом знать? Причем последняя из схем точно была из оборонки. Неужели у дяди новые заказы, и мы готовимся к войне? Вроде слишком рано. Вот если бы это было связано с целительством... Этим он мучил меня с самого утра. Уже скоро время обеда, а мы так и не продвинулись ни на шаг. В качестве наглядной демонстрации мне даже пришлось последовательно выплести плетение целительских чар со 2-го по 8-й круг. Конечно, запитать их силы я бы не смогла, ее пока просто не было в таком количестве, но сами узлы были верными. Плетение 9-го круга я решила не демонстрировать. Не потому, что не смогла бы. Пальцы скрипели, но слушались. Многократные упражнения принесли свои плоды. Но у дяди и Луция был только 8-й, поэтому оценить правильность чар они не смогли бы все равно. «А если вот это?» Мне под нос суют новую незаконченную схему. «Это уже что-то защитное». «Дядя!» Я застонала в голос и закрыла лицо руками. «Дядя, если что-то еще придет в голову не целительское, ты будешь первым, кто узнает». Мое объяснение по поводу родового дара ему преподнес наставник. Поэтому все утро мы дружно пытались этот самый дополнительный родовой дар стимулировать и развить. Стимулировать и развить. Ведь не может же он ограничиваться такой бесполезной для Блау областью, как целительство. Но он ограничивался. К глубочайшей скорби дяди. Ведь та же эмпатия работала в зависимости от погоды за окном. Дядя соглашался, кивал, но тут же настаивал на очередной попытке. Я устала. Про Геба говорить не пришлось. Наставник поднял этот вопрос сам. Если парень тянет, быть ему вторым личным учеником после меня. Дядя неохотно, но все же дал добро. О том, что здесь тоже много политики, я даже не задумывалась. Грязные были не той темой, которую в высоких семействах часто обсуждают за завтраком. Оказывается, двое грязных в одном роду — это почти прецедент. Но я уже дала слово. Поспешила, как обтекаемо выразился дядя. Больше так спешить не следует, особенно в свете последних событий в 16-м, где брат Лица — не последний легионер. Я кивала и каялась. Луций растекался в блаженной улыбке. Кандидатура мальчика была одобрена. «Двое легионеров на приеме, Юнис и Юстас». Пересказывать историю не пришлось. Дядя сам видел записи. «Пусть Ликас...» Он поморщился и кивнул Луцию. «Пристрой». Дедок ответственно кивнул. Ликас был темой, которая сразу выводила его из себя. Нарушил приказ, оказывается. Следовать за мной на прием аларийцам было запрещено. Поставил слово младший в роду в приоритет. Это когда он отказался кого бы то ни было пропускать в конюшню. И, видимо, было что-то еще, потому что Ликас был отстранен на декаду, отбывал наказание в дальнем гарнизоне и по возвращении лишался всех своих привилегий. Я искренне сомневалась, что аларийцы будут слушать кого-то, кроме Ликаса. Хоть великий им прикажи. Но спорить с дядей сейчас не решилась. Пусть остынет. Не знаю, какую именно интригу он ему почти порушил, но дядя высказался однозначно. Если бы отряд не сумел сбежать, оторвавшись от пустых Мария, или если бы их взяли, он предпочел бы видеть аларийцев только в одном виде — мертвыми. Блау чисты и непорочны. Блау не могут быть связаны даже с упоминанием измены в легионе. О том, что не будет Ликаса, не будет тренировок, я не упоминала. Если дядя не хочет вводить в поместье очередное непроверенное лицо, приближенное к телу, ему придется пойти на некоторые уступки. Плюс мне добавили по 3 часа ежедневно в дуэльном зале. Источник проснулся, игры кончились. То, что теперь меня вызовут на дуэль, как только я достигну 3-го круга, это просто вопрос времени. А Тир и дядя, их наследник... «Не лезь», — он оборвал на полуслове. «Один уже поиграл в политику». «Не лезь, Ваю. Развивай источник, тренируй плетение. Раз уж ты выбрала такую модель поведения». Он усмехнулся и показал в потолок, где, повинуясь его руке, вспыхнула иллюзия герба Блау. «Заявка была очень высокой. Поддерживай. Игры в светлую леди закончились. Времени немного. Поэтому мне нужны результаты. Считай это наказанием». «На осеннем турнире школы я хочу видеть имя рода в числе победителей. Дисциплину выбери сама». «Дисциплину? Победитель?» Я вспоминала, в чем можно соревноваться. Первый тур возвышенные гуманитарии услаждают слух и зрение друг друга музыкой, искусством, танцами и стихосложением. Ни в чем из этого я не понимала вообще. «Цитра и я — вещи несовместимые». Кисточкой я могу лихо выписывать рецепты зелий и иероглифы проклятий. Танцую я, как лошадь. А стихи... Стихи — это тема гламурных мальчиков типа Костаса Тира. Первый тур отпадает полностью. Второе отделение после перерыва — это боевка, стратегия и тактика и алхимия. Вот алхимию можно взять, там работа попарна. Подтянуть Фэй-Фэй, как-никак внучка деда Ву. Декады хватит, чтобы прикинуть, что и как. «Алхимия. Во 2-м туре. Я озвучила единственный возможный для меня выбор. Если сир Блау хочет видеть племянницу в числе победителей, мне нужна алхимическая печь. Наглеть так наглеть. но без собственной печи мы далеко не продвинемся. Я приглашу Фэй-Фэй, и мы будем тренироваться. В лаборатории дедушки Ву не слишком удобно, много дорогих реактивов», — я тараторила. «Завтра. Печь установят завтра», — дядя ехидно кивнул. «Жду результатов». «Как завтра? Чтобы ее привезли завтра, ее нужно было заказывать за декаду? Дядя! Хотя я и в 14 была не в состоянии вытянуть на турнире хоть что-то, кроме алхимии. Или дядя в курсе, что я варила в лаборатории Ву? В курсе или не в курсе?» «Теперь о неумеренных возлияниях». Я немного напряглась. «Опять домашний арест?» «Это было вульгарно, Ваю. Это даже не уровень плебса». Он разочарованно поморщился. «Это уровень необразованной солдатни. Если тебе захотелось выпить, у нас полный погреб хороших вин, есть и коллекционные. Я не могу понять, что я упустил в вашем с Акселем воспитании, что и ты, и он...» Дядя обреченно махнул рукой. «Слово, что больше никогда не будет повторения подобного». «Слово». Я помедлила, мысленно определяя условия подобного. Это самогон и конюшня. В следующий раз обещаю выберу другое место. Но я хочу понимать, что происходит. Дядя, обещаю не лезть, но по сравнению с тем же Тиром, я устала постоянно чувствовать себя идиоткой. Не все согласны с текущим курсом. Есть разные... Дядя протарабанил пальцами по столу, прошагиваясь по кабинету Луции из угла в угол. Места было мало. Наставник так и не навел порядок. Дяде приходилось перешагивать стопки книг, стулья. Маршрут не был прямым, и он раздражался от невозможности развивать свою мысль и свободно двигаться. «Мнение. В итоге все хотят всего двух вещей. Денег и власти. А второго не бывает без первого. Поэтому все в конечном итоге сводится к деньгам». Он усмехнулся. «Твое вечернее платье, прежде чем украсить юную Сиру, было не более чем продуктом мирийских шелкопрядов. Крестьяне садят плантации деревьев, разводят шелкопрядов и получают шелковые нити. Потом торговцы скупают продукт, делают наценку и продают в пряльные мастерские, где из нитей разного качества ткут разные ткани. Часть продукта оседает на внутреннем рынке, часть идет на экспорт официальным путем, а часть проходит через каналы Хэсау». Слова «пираты» и «контрабанда» не прозвучали, но все в пределе, да что там в пределе, в империи знали, откуда берутся новые мирийские товары. Официально мы с Мирией находились в состоянии вялотекущей холодной войны, но политика политикой, а деньги деньгами. Мирийские аристократы неплохо наживаются на экспорте. Порталов у Хэсау несколько, но только один можно использовать для переброски крупных грузов и больших групп. Официально этот портал используется только с высочайшего дозволения, в случае наступления военного положения. Через Лернейские горы пройти обычным путем нельзя. Или это займет более 4 декад по узким горным тропам. Отправлять товары малыми порталами слишком дорого, и невозможно обеспечить нужные объемы. Дядя говорил прописные истины. Из-за особенностей географического положения Хэсау как бы отрезаны высокогорной грядой, и, несмотря на то, что входит в состав предела, проводят совершенно свою, отличную от прочих, внутриклановую политику. И попробуй их там достань. Это же объясняло необыкновенную сплоченность. Почти всегда одни против Мирии, на границе. «И?» Дядя продолжил ходить из угла в угол. «Что и? Что и?» «Единственный прямой путь — это через узкий перешеек, который прилегает прямо к землям Фэю. Таким образом, они вынужденно сотрудничают друг с другом, постоянно перетягивая интересы на себя. У нас граница с Хэсау больше, длиннее, чем у Фэю, и занимает почти треть периметра клановых земель. Но это горная гряда, а потому абсолютно бесполезна с логистической точки зрения. Лернейские горы в тех местах труднопроходимы. Узкие обрывистые тропки знают только горцы, которые не спешат делиться с равнинными червями чем бы то ни было. Все торговые караваны шли через Фэйю. Это было понятно и так. Возможно, именно поэтому их основная сила — атакующие. С пассивными дарами было бы сложно удерживать транспортные пути несколько веков. А феи уже давно держат этот рынок на севере. Нет, на юге у них есть прямые конкуренты. В центральных пределах тоже. Но у нас фею значит путь. Большой шелковый путь с севера на юг империи. Поэтому у фею и ХСАУ такие напряженные отношения. Это я сейчас смягчила, потому что они ненавидели друг друга практически до зубовного скрежета, искренне считая противоборствующую сторону причиной всех неприятностей. «Монополия!» — дядя хмыкнул. «Никто, кроме ХСАУ, не смог наладить такой торговый поток с Мирией. Никто, кроме Фею, не сможет такой объем товаров переправить в Империю. Путь можно проложить только через их родовые земли. Поэтому каждая сторона считает, что может диктовать свои правила. Если бы это не регулировалось из столицы...» «Мы бы имели очередной передел». «Да, я тоже прекрасно помнила, что произошло в тот единственный раз, когда случились сбои поставок». «И при чем тут тиры?» «Ну, не мое это политика, не мое». «Что есть кровь империи?» Дядя задавал вопрос риторически. Но свой ответ «армия и сила» я озвучивать не стала. Сегодня я уже несколько раз и так села в лужу. «Что течет из одного предела в другой, заставляя биться сердце империи, заставляя работать круговорот вещей?» «Деньги. Все дело всегда в деньгах. Если не в них, значит, вы просто плохо искали». «Если не брать в расчет силу, а без нее просто физически невозможно было бы удерживать свой кусок пирога, остаются деньги. А деньги — это тиры». «Тиры — самый богатый клан предела не только потому, что в их роду традиционно занимаются финансовыми махинациями и элегантным ростовщичеством, Северный банк принадлежит им, но и потому, что именно на их территории располагается единственная на весь предел шахта с кристаллами. У нас шахт больше, у Хейли тоже, но все наши шахты вместе взятые не перекрывают той десятой доли от прибыли кристаллов, которую тирам оставляет империя. Все остальные добытые кристаллы уходят в столицу. Кристаллы — это концентрированная сила в твердой форме. Это артефакты, работающие порталы, многоярусные боевые формации, пирамидки записей. Кристаллы — это то, ради чего убивали и продолжают убивать. Это главный тормоз нашего технического прогресса. Дядя говорит, что если бы не было кристаллов, мы бы давно изобрели механизмы, чтобы летать как птицы, а так... Очень малая часть оппозиции в Совете придерживается прогрессорских взглядов «Механизмы для всех». Технологический прогресс позволит обуздать ветер и волны, покорить воздух и потерять силу, вторят им консерваторы. Сравняться с плебсом, ибо механизмы уравнивают шансы. Зачем высшим изобретать что-то, если все можно сделать, используя поющую в крови силу? Рожденный ползать летать не должен. Каждому свое место. Тиры — это банки и порталы. Тиры — это связи по всей империи. Тиры, дядя помедлил, это огромная заноза в императорской заднице, которая не просто смеет, а располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы конкурировать с имперским банком. А что произойдет, если кристаллов будет становиться все меньше и меньше? Я встревоженно покосилась на стены кабинета, которые пронизывали силовые линии купола тишины и обета молчания. Купол от любопытных с утра ставил дядя. Линии ровно светились, но все равно это была не та тема, которую хотелось обсуждать вот так, походя. «А их действительно становится меньше?» Я с волнением облизала губы. «С каждой поставкой», — дядя кивнул. «А теперь представь, что произойдет, если в одном из неразработанных месторождений случайно под залежами серебра обнаружили жилу с кристаллами. Новую жилу с кристаллами, уходящую в самую глубь Лернейских гор». «Не у тиров?» «Нет». Дядя с удовольствием прихлопнул в ладоши. «Не у тиров. Будет бойня. Дядя, что конкретно ты хочешь сказать?» к псакам политику и экономику. «Я хочу сказать, что ты самая богатая наследница этого предела, Ваю. В обозримом будущем», — он подумал и добавил, — «если доживешь».